Глава 16. У меня весь день какое-то странное настроение. Ну ладно, странное настроение у меня полдня, потому что именно столько прошло с момента, как я открыла глаза. Сначала была тренировка у Эльды, на которой она раз 10 спросила меня, в какой я реальности. Потом пришлось в срочном порядке лететь в университет. Консультацию перед следующим зачетом перенесли на день. «Вы меня еще благодарить будете?» — заявила преподавательница, высоченная, как жердь, светловолосая, с короткой стрижкой. Из-за ее роста создавалось такое чувство, что голова у нее совсем маленькая, и что если она выйдет на улицу в сильный ветер, та просто оторвется. «Зато завтра вам не придется ехать на консультацию, сумеете получше подготовиться». «Получше? Как же?» Мы с Рин переглянулись. У нее пересдача у Баргмана. У меня все те же тренировки. Правда, тренировки не имели никакого отношения к обучению в универе, но они имели место быть. Со дня на день я ожидала уточнения места проведения кастинга, а заодно и времени. А еще постоянно пялилась в смартфон. Наверное, впервые я так пялилась в смартфон. В школе я ни с кем не встречалась, если не считать нескольких поцелуев на дискотеке. По тому поводу, по этому поводу. Но никто из мальчиков не нравился мне настолько, чтобы это переросло во что-то серьезное. Зато в универе я подсела на Миста. Не сразу, разумеется. До этого у меня было еще несколько попыток встречаться с парнями, но все очень быстро затухало, потому что моя увлеченность фигурным катанием и воздушными танцами отнимала очень много времени, и это никому не нравилось. То есть... не нравилось парням, с которыми я пыталась встречаться. Мист не ревновал меня к моим занятиям и не пытался давить. Возможно, именно поэтому у нас с ним что-то и получилось. Правда, о том, что у нас получилось именно благодаря тому, что встречался он не только со мной, я узнала значительно позже. Но даже наши с ним встречи никогда не вызывали у меня желания пялиться в телефон в ожидании сообщений. Было в этом что-то неправильное и будоражащее, равно как и в том, что вчера произошло в парке. Стоило вспомнить о том, как ладони Ландерстерга скользили по моему телу, и щеки начинали пылать, как под пощечинами ледяного ветра. И ладно бы только щеки. «Там что-то интересное?» — спросила Рин, когда мы шли к парковке. «Нет». Я продемонстрировала ей совершенно неинтересный дисплей. «Фу, я так не играю. А что ты тогда туда так смотришь, как будто у тебя непристойная переписка эротического содержания?» Я не покраснела снова только потому, что во мне за утро кончилась краска. «У меня там совершенно неинтересный...» Рин выразительно посмотрела на меня. «Ладно». «Я вчера встречалась с Ландерстергом». Подруга широко распахнула глаза. «И он обещал прислать тебе сверхсекретные данные?» «Ты хочешь узнать, что было дальше?» «Хочу!» Она даже остановилась у самых дверей. Дракон за нашими спинами продолжал грозно сверкать глазами, но сегодня он совершенно точно не вызывал у меня прежних чувств. «У нас было свидание». «Сви! Что? Тише!» Я схватила ее за руку. «Или ты хочешь, чтобы об этом узнал весь университет?» «Ну, если ты встречаешься с первым драконом Ферверна, тебе не стоит переживать по этому поводу. В самое ближайшее время об этом узнает весь мир». Я вздохнула. «Ладно, говори!» Рин махнула рукой. «Обещаю не подкалывать. Где вы ужинали? Опять в ледяном пламени или где-то еще? Стой! А почему этого до сих пор нет в новостях?» «Потому что мы гуляли с Гринни по парку». «Где?» «По парку». Судя по глазам подруги, она была не на шутку озадачена. Не говорит же ей, что я тоже. «По какому? Который закрытый? При Дворце драконов?» Дворцом драконов назывался музей, где каждая комната повторяла одну из комнат правителей Ферверна, начиная со времен Северных земель. Так назывались наши края в глубокой древности, когда первые иртханы только-только отваживали драконов от городов, и люди выходили на поверхность. Помимо прочего, в музее хранилась, по-моему, вся история нашей страны. Свитки, драгоценности, вазы и прочее, найденное на раскопках или сохранившееся у коллекционеров. Окружал музей огромный трехуровневый парк, над которым стоял защитный купол. Поэтому, как шутили, это было единственное место в Ферверне, куда никогда не доберутся наши холода. «Ты знаешь, выгуливать Виари у Дворца Драконов — это перебор даже для Лантерстерга», — сказала я. «Тогда где?» «В нашем районе. Помнишь парк между Шестой Линией и Квикси?» «Это Пришкина радость?» Примечание. Пришка – грызун, обитающий на помойках. В современных городах их практически не осталось, но в самых бедных районах они еще иногда встречаются. Конец примечания. «Фу на тебя!» – сказала я. «То, что он маленький, еще не значит, что там не убирают!» «Да брось! Ландерстерг в парке между Шестой и Квикси!» «Представь себе! Он принес мне ужин, и мы гуляли!» «Просто гуляли?» «Просто...» Рин приподняла бровь, но я сделала вид, что застегиваюсь. Про то, что было непросто, говорить я пока не готова даже с ней. Да даже с собой, по большому счету. «Ладно, сейчас ты просто вдребезги разбила мои представления о власти», — сказала подруга. Мы вышли на парковку, где меня уже дожидался Хестер. Проследив мой взгляд, а затем его, Рин подняла руку. «В ледяную крошку!» Я улыбнулась. «Тебя подвести?» «Да ладно! А так можно?» «Ну почему нет?» Во Флайсе мы почти не разговаривали, потому что рядом был Хестер. Но, выбегая на верхней парковке своего дома, Рин бросила на меня многообещающий взгляд, явно говорящий о том, что чуть позже мне предстоит допрос с пристрастием. Сама не знаю почему, настроение у меня стало еще лучше, и всю дорогу я слушала музыку, которая играла у Хестера, и улыбалась. Влетев домой, первым делом хотела подняться к себе, но дорогу мне заслонила Ингрид. «Платье, Лаура!» «Платье подождет, а Гринни нет!» «Гринни подождет!» Мачеха перехватила меня за руку и чуть ли не силой потащила в гостиную. «Никакой ответственности! Мне что, самой за тебя выбирать?» В том, что она может выбрать сама, я не сомневалась, поэтому решила, что 5-10 минут погода не сделают. «Действительно, выберем фасон, подберем ткань, а дальше... дальше точно будет не сегодня, так что можно не заморачиваться». Вот только оказавшись перед раскрытым ноутбуком, я поняла, что попала. Насколько я попала, я поняла в тот момент, когда ткнула в модель и подумала, понравится ли оно Ландерстергу. Эта мысль ударила меня, как съехавшая с карниза старого образца снежная шапка — но я даже толком осознать ее не успела. В гостиную влетела Сильви. «Мам, Лали, там...» «Сильвана!» Командный голос у Ингрид был выработан отменно, но сейчас она выдала это так, что я подскочила. «Сколько раз я тебе говорила, как девушка должна входить в комнату?» «Но там...» Сильви ткнула в огромную плазменную панель визора. «Это...» «Это?» — мачеха нахмурилась. «Рекстерн!» Не дожидаясь ответа матери, она включила визор, явив нам Эллигрин в какой-то роскошной студии. «Спасибо, что согласились на интервью», — произнесла сидящая напротив нее ведущая. «Нам, вне всяких сомнений, было интересно узнать, что вы думаете о реформе, которая вступила в силу и в самое ближайшее время станет настоящим каждого фервернца». «Мне взаимно было очень приятно беседовать с вами, Нира». «Если позволите, еще несколько вопросов». «Да, разумеется». «Насколько нам стало известно, ваша семья была очень тесно знакома с семьей Ландерстергов до той ужасной трагедии». «О, да». Эллигрин опустила глаза, но тут же вновь посмотрела на собеседницу. «Наши родители были очень дружны». «Значит, вы знаете Ферна Ландерстерга с детства? Какие между вами отношения?» «Мы очень близки». На этот раз Эллигрин посмотрела в камеру. «Думаю, наши отношения — это то, что мы пронесем сквозь года, несмотря ни на что». «Вот же Ларка!» — выдает Сильви, ойкает, косится на Ингрид. Но Ингрид, кажется, этого даже не заметила. В смысле того, что ее дочь только что грязно выругалась. «Предположим, мне тоже хочется, но я занята тем, что рассматриваю ткань в цветочек и мысленно представляю, как Эллигрин летит с горки, растопырив свои наманикюренные крылья». Ингрид, наконец, приходит в себя, щелкает пультом, а потом поворачивается к дочери. «Что это?» «Это интервью с Эллигрин Рекс...» «Это я поняла. А вот чего я понять не могу, Сильви, так это зачем мы его включили?» «Так она говорила про моду, про всякие штучки-дрючки, которые ты так любишь». «И про Ландерстерга?» «Про ситуацию в Нерстенграфе. Она направила гуманитарную помощь и призывала всех сделать то же самое сразу после того, как вернулась в Бельвенхард. Даже интервью согласилась дать. Но про Нерстенграф она в конце заговорила, а до этого было только про моду. И я подумала, если мы выбираем платье, то...» «Сильви, замолчи!» Ингрид приложила пальцы к вискам, а я, наконец, оторвалась от созерцания цветочной ткани. «Я не хотела», — пробормотала сестра, глядя на меня. «Лали, я понятия не имела. Да я вообще не в курсе, что...» «Бельвенхард, говоришь?» — уточнила я, подпирая пальцами подбородок. «Да?» Сильви непонимающе посмотрела на меня. «Учитывая, что вчера утром мы с Эллигрин говорили возле Ледового дворца, и, судя по ее настрою, согласно которому она собиралась вечно любить Ландерстерга во всех смыслах, невзирая на лица, как-то быстро она оказалась в Бельвенхарте». «Лаура, давай забудем об этом неприятном инциденте». Ингрид посмотрела на меня. «Нам нужно вернуться к выбору платья». «Я сейчас». Ингрид наградила дочь таким взглядом, что Сильви испуганно втянула голову в плечи, а я вылетела из гостиной, поднялась к себе и захлопнула дверь, после чего накинула теплый свитер, завязала рукава узлом и вышла на балкон. Сильви станется подслушивать, а мне это совершенно точно ни к чему. Набрала номер Ландерстерга и прислонилась к обитой деревом стене. «Добрый день, Лаура». «Добрый, Ферн Ландерстерг. Не ходи...» Из трубки донеслось многозначительное покашливание. «Простыли?» — участливо поинтересовалась я и мысленно показала трубке язык. «А вот нечего вчера было без пальто ходить». Судя по воцарившейся на той стороне тишине, я опять ненадолго выбила дракона из пещеры. Ненадолго, потому что ему по статусу положено находить выход из непредвиденных ситуаций. «Что это значит?» «Это значит, что вы за мной следите». «Да, и что с того?» «Надо же, даже не отрицает. Вам не кажется, что о таком стоит сообщать?» «Не кажется. Как ты узнала?» Из чистой вредности хотелось ответить «не скажу» и повесить трубку, а вместо этого я пропела «Эллигрин, это ведь вы ее отправили в Бельвенхард?» Ландерстерг вздохнул. Или взрыкнул. Так, без видеосвязи этих драконов и не разберешь. И если добавить, что я вчера гуляла совершенно одна, а вы выскочили на меня из-за угла... «Лаура, что мне сделать, чтобы ты начала называть меня на «ты»?» «Для начала объяснить, почему за мной следят». «Потому что для меня важна твоя безопасность». «Вот как он это делает, а? Только что хотелось отгрызть ему драконий хвост, а сейчас уже расхотелось. Мне не нужна охрана». «Ошибаешься. Пока ты рядом со мной, она тебе действительно не нужна, но когда ты остаешься одна...» «Ты не представляешь, но 21 год я как-то ходила по улицам одна». «Вряд ли 21», — донеслось из трубки. Теперь, когда мы официально встречаемся...» «А мы официально встречаемся?» «Ну, разве нет?» Судя по интонациям, Ландерстерк прищуривается. Холодно так, и от этого холода у меня даже пальцы на ногах поджимаются. «У нас было одно свидание!» «Где одно, там и второе. Завтра тебе надо готовиться к зачету, а послезавтра я приглашаю тебя на ужин». Уже от одних только этих интонаций по коже побежали мурашки, особенно когда я представила, как для меня может закончиться этот ужин. «Охрана останется при тебе. Ты их не замечаешь, и это правильно». «Для кого?» — буркнула я. «Для всех. Хорошего дня, Лаура». «И вам того же, Ферн Ландерстерк!» Я не удержалась, показала дисплею язык и пошла переваривать «Официально встречаемся». Впрочем, долго переваривать мне не дали. Сначала Гринни начала верещать истошным голосом, а когда я насыпала ей хрустящих лакомых палочек, постучали в дверь. «Лали! Лали, открой! Пожалуйста, открой! Ты там плачешь, да?» Если бы я сейчас не поставила пакет с кормом, я бы его уронила. «С чего бы?» — поинтересовалась я, распахивая дверь. На пороге предсказуемо оказалась не только Сильви, но и ее мать. «Вот это выдержка!» — вздохнула Ингрид, а потом шагнула в комнату и порывисто прижала меня к себе. «Ты станешь истинной первой ферной!» «Нет, все-таки хорошо, что пакет я поставила». «Я рада, доченька, что в тебе достаточно сил, чтобы не обращать внимания на всякие недостойные провокации». «Ингрид только что назвала меня доченька?» «Эта женщина, она вела себя недопустимо». Мачеха отстранилась и заглянула мне в глаза. «Надеюсь, ты это понимаешь?» Я моргнула. «А я от нее отписалась в соцсети, вот!» Сильви сунула мне под нос страницу Эллигрин с выделенным красным цветом уведомлением об отписке. «Сильви!» — рыкнула Ингрид. «Да все в порядке!» — сказала я. «Ну вот и чудесно!» Мачеха погладила меня по голове. «Вот и чудесно! Пойдем выбирать платье!» «Гринни поела, а Сильви погуляет с Гринни, правда, Сильви?» Сестра открыла рот, потом его закрыла. «Правда?» — подтвердила она. «Идем, Лаура. Я распорядилась подать нам кофе. Какое чудесное имя! Гринни!» Чувство было такое, что в Ингрид загрузили аудиозапись, и слова лились из нее сплошным потоком. «Это сокращенно от какого?» Я чуть было не сказала правду, но решила, что это будет перебор. «Гринни Вера!» выдала самым серьезным видом. Так в древности звали одну из правительниц на землях Рограна. «Какая же ты у меня умница!» Мачеха снова меня обняла, увлекая за собой по лестнице. Я оглянулась на совершенно очешуевших Сильви и Гринни. Первая явно пыталась понять, куда цеплять поводок, а вторая вообще не понимала, с какой радости я ее оставила с девушкой, которая таких элементарных вещей по уходу за Виари не знает. Сильви замахала рукой «Иди, иди!» и нашла нужную застежку, а Гринни потыкалась носом ей в руку и виркнула. «Какой все-таки добрый звереныш!» «Все, больше нас никто не отвлечет!» Чуть ли не силой втащив меня в гостиную, мачеха усадила меня на диван. «Смотрим. Сейчас самый модный фасон для девочки твоего возраста — это...»